Раздел 22. На другой день пан Мачей предался необычайно серьезным размышлениям. Он давно уже замечал в поведении Вальдемара перемены. Пани Идалия, правда, считала, что виной всему графиня Мелания, и Вальдемар просто шутит, как у него в обычае, не желая признаваться, что влюблен в барскую. Однако пан Мачей подобному не верил. Он один заметил происходящую в Вальдемаре внутреннюю борьбу. Зная натуру внука и его порывистость, пан Мачей серьезно опасался за его будущее. С проницательностью старого человека он предвидел нечто, пугающее его. За время долгого отсутствия Вальдемара страхи приугасли, но теперь возродились вновь. После крайне деликатной беседы с внуком пан Мачей испугался своих подозрений. Он пытался инстинктивно защититься от них. Любимый внук удручал его. Невысказанные слова были у обоих на устах, но оба пока что не могли и не хотели объясниться на чистоту. Пана Мачей это крайне мучило, но он не упрекнул внука ни словом, не вспомнил даже, что завтра именины Стефы, о чем месяц назад не преминул бы сказать. Впервые в жизни отъезд внука обрадовал старика. Пан Мачей провел бессонную ночь, а утром встал с головной болью в полном расстройстве чувств. В 10 утра он попросил лакея пригласить к нему Стефу. Она вошла, печальная. Глаза ее были заплаканы. Белое простое платьице делало ее бледнее обычного. Только глаза из-за переполнявших их слез неестественно блестели. Она сердечно поцеловала руку пана Мачея. Обняв ее, старик усадил девушку напротив. — Почему ты плакала, дитя мое? — спросил он, не выпуская ее руки. Стефа прикусила губы и быстро-быстро заморгала. Слезы вновь навернулись ей на глаза. — Почему ты плакала? — Потому что мне грустно. — тихо ответила она. — Раньше этот день я всегда проводила дома. И больше никаких поводов для слез. Стефа бросила на него быстрый взгляд. — Никаких. Пан Мачей выпустил ее руку и бессильно опустился в кресло. Ее восклицание выдало Стефу с головой. Проницательный старик понял, что кроме тоски по дому есть еще что-то, о чем она не хочет упоминать. Глядя на нее, он шептал: «Стеня, вторая Стеня». «Кто?» — порывисто спросила девушка. Пан Мачей сказал: «Ты ее не знала, дитя мое. Была когда-то Стеня, похожая на тебя, но... Это было так давно». Стефа вспомнила рассказанную Вальдемаром историю и, охваченная сочувствием, опустила глаза. Пан Мачей взял со столика оправленную в замшу коробочку, открыл ее и приподнял с белой бархатистой обивки миниатюру в форме большого медальона с необычайным изяществом, выполненную эмалью на золоте. Миниатюра изображала молодого человека в мундире польских улан с орденской звездой и крестом вертути милитари на груди. Показав ее Стефе, пан Мачей взволнованно сказал: «Вот мое изображение в те времена, когда я был гораздо счастливее. Любил такую, как ты, Стеню. Думал, что мне принадлежит и она, и весь мир, но молодость пролетела. Что с тобой, дитя?» Стефа едва бросив взгляд на портрет, вздрогнула. Я это где-то уже видела. Старик внимательно посмотрел на нее. Эту вот миниатюру? Где ты ее могла видеть? Ты ошиблась, деточка. А может, и Далька тебе показывала? Нет. Но я, несомненно, видела этот портрет. Может, в каком-нибудь старом-престаром журнале. Вполне возможно. Когда-то я вызывал некоторый интерес у господ редакторов. «Быть может», — сказала Стефа без особого убеждения. Пан Мачей подал ей миниатюру. «Это тебе мой подарок на именины. Мне показалось, ты не откажешься от портрета, изображающего в молодые годы человека, который так к тебе расположен». «Большое вам спасибо», — сказала Стефа. «Это для меня лучший подарок. Но заслужила ли я? Это ведь ценная семейная реликвия. У меня их было несколько. Я роздал их членам семьи и оставил одну для тебя, последнюю. Ты так похожа на мою Стеню. Когда-нибудь я покажу и ее портрет. Он у меня один-единственный. Реликвия моя». Явно взволнованный старик погладил Стефу по голове и сказал удивительно мягко. «Не грусти, детка. Сегодня твой праздник. Не плачь и будь счастлива. Ты такая еще молодая». Вернувшись к себе, Стефа разглядывала миниатюру, охваченная непонятными ей самой чувствами. Смутные воспоминания связывали этот портрет с ее ранним детством. Лицо молодого Улана напоминало Вальдемара, только одежда и прическа были другими. Стараясь вспомнить, где она могла видеть этот медальон, Стефа не сводила с него глаз. Сходство юного офицера с Вальдемаром было поразительным, и Стефа шепнула: «Что же он не едет? Почему он вчера уехал так быстро? Почему он так изменился?» Она пыталась быть веселой и не могла, боясь признаться самой себе, что отъезд Вальдемара перед самыми ее именинами крайне ее обидел. Но перестать думать о нем она не в состоянии. Перед обедом Люция уговорила ее пройтись. Они отправились в лес. Стефа вспомнила майскую встречу с Вальдемаром, его извительные шуточки, вспомнила свой гнев, резкий ответ и неприязнь, которую она тогда питала к злоязычному магнату. В то время она боялась его. Он вызывал в ней панический страх, но и привлекал. И теперь она сердилась на себя за то, что думает о нем постоянно. Неважно, хорошо или плохо, но думает везде и всегда. Теперь чувства ее изменились, страх перед ним не исчез, даже усилился, но уже по другим причинам. Она боялась признаться в своих новых чувствах к Вальдемару. Видя ее задумчивость, Люция отбежала в сторону. Ее юная головка трещала от домыслов, которыми ей было с кем поделиться. Матери она побаивалась, а с дедушкой говорить не хотела. Свои подозрения она держала в тайне, боясь ошибиться. От ее внимания не ускользнуло, что отношение Вальдемара к Стефе вдруг резко переменилось. Впрочем, они сами изменились, и Вальдемар, и Стефа. Стефа не была так безоглядно весела, как раньше. Люцию это озадачивало. Так погруженные в свои мысли, они оказались на лесной дороге. Люция шла быстро и вскоре обогнала Стефу. Внезапно, выйдя за поворот, она остановилась в удивлении. увидела четверку гнедых, узнала в них глембовичскую упряжку и моментально спряталась за деревья. Она догадалась, что Вальдемар помнил об именинах Стефы и ехал сюда главным образом из-за нее. Теперь Люция хотела посмотреть их встречу. Стефа не заметила маневров девочки, но, не видя ее рядом, громко позвала. Люция не ответила. Тем временем совсем близко раздался стук копыт, и из-за поворота показались прекрасно знакомые Стефе Кауры и арабские кони. Американкой правил сам Вальдемар, кучер сидел сзади. Стефа вспыхнула, остановилась как вкопанная, собрав всю силу воли, чтобы заставить себя быть спокойной. Вальдемар уже заметил ее, он резко остановил коней и приподнял шляпу. Спрыгнув на землю, он приказал кучеру: «Езжай на опушку и оставайся там». Видя перед собой майората, Стефа наконец опомнилась. Он крепко пожал ей руку. Какой-то миг стояла тишина. Потом он сказал низким голосом: «Как хорошо, что я вновь встретил вас именно здесь». Это было в мае, но теперь осень. Если захотеть, можно и зимой сотворить себе май. Стефа молчала. «Я приехал, чтобы поздравить вас с праздником. Я не стану говорить вам пышные пожелания. Не умею». Стефа живо прервала его: «Достаточно и того, что вы приехали. Спасибо». Он поднял губам ее руку, изящно склонил голову. Горячее прикосновение его губ током прошло по всему ее телу. Она не вынесла его взгляда и опустила глаза. Они молча шли бок о бок. Наконец майорат заговорил: «Именины для меня лично — несноснейший день в году. Терпеть не могу получать приглашение на именины и сам их редко рассылаю. Предпочитаю сам приезжать к людям. Именины словно отпущение грехов. Все навещают виновника торжества, словно исповедника». Стефа улыбнулась. «Однако и вы приняли участие в столь нелюбимом вами обычае». Вальдемар нахмурился. «О нет, я же сказал, сам этот обычай я терпеть не могу. Но к своим добрым знакомым приезжаю охотно». Стефа смутилась и громко позвала: «Люция! Люция!» Вальдемар удивился: «Разве вы не одна здесь? Я шла с Люцией, но она куда-то подевалась». Тут затрещали ветки, и Люция выбежала из кустов. Лицо ее разрумянилось, глаза блестели. «Где ты бегала так долго?» — спросила Стефа. «Собирала орехи. Там их так много!» «Ну и что ж ты их не набрала, если их так много?» — пытливо глянул на нее Вальдемар. Люция потупилась. «Я их не собирала, я их только ела. Я так далеко в кусты забралась? Странно. Но по твоему платью этого не видно». Стефа засмеялась. «Ты ведь пропала у меня с глаз как раз перед тем, как подъехал пан Вальдемар. Но почему ты с ним не здороваешься?» «Увлечена орехами», — со странной улыбкой бросил Вальдемар. Покрасневшая Люция поздоровалась с Вальдемаром чуточку робко, поняла, что он догадался об истинной причине ее отсутствия. Теперь она не сомневалась, что Вальдемар всецело поглощен Стефой. Из своего укрытия она их видела, хотя слов почти не расслышала. «Вальди! Ты приехал верхом или в экипаже?» — спросила она, сделанной наивностью. «В экипаже. А не пора ли нам возвращаться?» При Люции разговаривать со Стефой ему не хотелось. Он взглянул на часы. Скоро два. Они повернули назад. Когда поравнялись с экипажем, Вальдемар пригласил прокатиться. Усадил Стефу и Люцию на переднем сиденье, а кучера пешком отправил в Сладковцы.